Глава 32. Джо кивнул. Он снова вернулся мыслями к тому вечеру, когда привез Томаса в музей. Вспоминал, как ходил с ним по залам и прощался. «Знаете, — проговорил Жак, — когда дружишь с человеком так долго, когда делаешь с ним все те безумные вещи, которые делали мы, воспоминаний хватит на всю жизнь. Став партнерами в той первой компании, мы купили здание, бывшую школу. Это было еще до того, как мы образовали DOGL. Наша компания называлась Кагита. Мы росли с сумасшедшей скоростью. Это было в те времена, когда мы еще не поняли, что рост ради роста порой бывает не так уж хорош. Тогда нам надоело платить аренду, и мы выкупили старую школу. Нас, партнеров, было шестеро, так что каждый день в половине пятого мы переодевались в джинсы и рабочие ботинки и трудились до 2 часов ночи, пытаясь превратить это здание в офис. Сносили старые стены кувалдами, возводили новые и занимались этим несколько месяцев. По субботам, по воскресеньям. Однажды вечером мы сносили старую лестницу, и когда разворотили стену, в ней обнаружили тайник. Бутылку зеленого мятного ликера и бутылку коньяка. Должно быть, строители замуровали их там в честь окончания работ. Жак чуть помолчал и улыбнулся. На тот момент Клод еще ни разу в жизни не пробовал спиртного. Он служил в армии, много чем занимался, но ни разу не брал в рот алкоголя. Ну, мы устали, были физически изнурены, и точка, за которой отказывает логическое мышление, была давно пройдена. Так что я пошел, нашел стакан и сказал, что покажу ему, что такое стингер, и он запомнит это название. И вот парень, который в жизни не пробовал спиртного, пьет этот стингер. Проходит 7 минут, и он пьян в стельку, а потом внезапно засыпает. Через 10 минут просыпается, весь такой бодрый и готовый к дальнейшим подвигам. И хохочет, и говорит о всевозможных безумствах. Жак улыбнулся. У нас было их много, всяких безумств. Это те приключения, вместо которых, когда он уходит, твой бизнес-партнер, твой друг, твой сосед, тот парень, которому ты можешь доверить что угодно, действительно что угодно, остается в жизни огромная дыра. Он испытующе взглянул на Джо. Знаете, что самое трудное, когда теряешь близких людей, Джо? То, что ты больше не можешь делить с ними эти прекрасные моменты. Вот что действительно тяжко. И по-прежнему очень больно. Так же, как после смерти моего отца. Я ведь разговаривал с ним каждый день, с отцом. И он постоянно приезжал ко мне. Жак рассмеялся. У меня есть привычка возиться со всякими штуками. Хочется самому что-то сделать руками. Но у меня не очень-то хорошо получается. А вот мой отец в этом был настоящий мастер. Водопровод, электричество, все такое. Поэтому каждый раз, когда у меня что-то случалось, я звонил ему, он приезжал и помогал. Мы всегда вместе работали над чем-нибудь в моем гараже. А когда он умер, прошло 2 недели, я был в гараже, и у меня возникла какая-то проблема. И вот я пошел, взял телефон, чтобы позвонить ему и попросить о помощи. И тут до меня дошло, его больше нет. Так же было и с Клодом. И так до сих пор. В DOGL случается что-то хорошее, мне хочется взять телефон или зайти к нему в кабинет и сказать, знаешь что, помнишь прогноз, который мы делали тогда-то и тогда-то? Так вот, он оправдался. Жак умолк, побарабанил пальцами по столу. Но знаете, Джо, в каком-то смысле они по-прежнему здесь. Клода до сих пор упоминают во внутренних электронных письмах компании. Клод возмутится, или Клод посмеется, или Клод будет гордиться. Мы посадили перед зданием дуб в память о нем. Каждый раз, когда я его вижу, я думаю о Клоде. И знаю, что я не один такой. Взять наш продукт VIP. Он целиком и полностью идея Клода. И этот продукт лучший в мире. Правда, ему нет равных, сколько бы денег ни вкладывали другие люди, чтобы придумать что-то похожее. И с каждой новой версией этого продукта люди говорят, Клод был бы счастлив это видеть, или Клод бы этим гордился. Мы в DOGL устраиваем еженедельные совещания с нашими ведущими руководителями. И когда сталкиваемся с трудной ситуацией или в чем-то не уверены, есть два ключевых вопроса, которые мы используем, чтобы найти ответ. Первый. Если бы я был клиентом, чего бы я хотел от своего поставщика? И мы смотрим на проблему с этой точки зрения. «А второй вопрос?» — спросил Джо. «Если после первого вопроса мы не приходим туда, куда хотим прийти, то спрашиваем себя, что сказал бы на это Клод?» Жак рассмеялся. «К этому времени мы уже ищем 6-килограммовую кувалду». Он светло улыбнулся. «В общем, дух Клода по-прежнему здесь. Люди даже рассказывают о нем истории тем, кто его не знал. Так что он продолжает жить». Жак посмотрел на Джо. «Вам близко то, о чем я говорю?» Джо молча кивнул. Спустя какое-то время он вытащил из кармана телефон, посмотрел на него и покачал головой. «Я не могу удалить номер Томаса из записной книжки», — наконец проговорил он. «Не могу и все. Ну, не глупость ли? Я знаю, что Томаса нет, я знаю, что он не возьмет трубку, но какая-то часть меня...» Джо умолк. Жак позволил этому молчанию заполнить пространство. «У меня есть идея», — сказал он через пару минут. Джо поднял голову. «Какая?» Жак встал из-за стола. «Идемте».